Глава 7. Реабилитация. Зависимые не выздоравливают, а продолжают расти и развиваться, как любой другой человек, преодолевший трудности благодаря осознанным действиям и размышлениям. Марк Льюис. Реабилитационный центр или рехаб – это арендованный загородный дом, в котором 20-25 аддиктов проживают в условиях полного воздержания от алкоголя и наркотиков. Новички приезжают или по своей инициативе, или чаще по настоянию родственников. Кого-то привозят против воли, это незаконно. Но у тех, кто привозит полумертвого сына или дочь, своя логика. Они готовы нарушить закон, если ничто другое не помогает, и если только так можно спасти жизнь зависимого ближнего своего. После 2-3 недель пребывания в рехабе, отпрыск, немного придя в себя, впадает в ужас от осознания того, во что превратилась его жизнь, постепенно вовлекается в реабилитационную программу и начинает выкарабкиваться. Но так бывает не всегда. Иногда аддикты, доставленные в рехаб недобровольно или обманным путем, подают в суд на своих родственников, рехабы попадают в поле зрения СМИ, а резидентная реабилитация зависимых приобретает славу карательной системы или зловещей секты, куда страшно отпускать своих близких. Первые несколько пациентов, которых я на свой страх и риск направил в реаб-центр, перешли в стабильную ремиссию. К моменту работы над этой главой прошло порядка 10 лет, и все эти годы мне пишут те первые аддикты, которых я убедил пройти длительную программу психосоциальной реабилитации. Они сообщают, что с тех пор не срывались или срывались 1-2 раза, что женились или вышли замуж, что работают и развиваются, что довольны жизнью и благодарны за возможность проживать ее именно так, как проживают. Осознанно, осмысленно, трезво. Помню парня, невероятно смышленого, начитанного и доброго. Его привезли в инвалидной коляске. У парня из ног сочились гной и сукровица. Кабинет заполнился густым тошнотворным смрадом. Я многое повидал в разных больницах, но открытое гноящееся, распадающееся мясо на всей поверхности обеих ног еще ни разу не видел. Ноги этого бедолаги будто разжевал какой-то предельно опасный хищник. Какой же? Крокодил? Примечание. Жаргонное название кустарно изготавливаемого дезоморфина. Да, верно. Вы меня можете спасти? Пока не знаю. Послушаем, что скажет хирург. Наш хирург в прошлом работал в Африке и умел принимать вызовы экстремальной медицины. Посмотрел, потрогал, кивнул. Справимся. Хирург приведет в порядок твои ноги. Ломку мы будем снимать день за днем. На это уйдет несколько недель. После этого уедешь в реабилитационный центр и пройдешь там полную программу психосоциальной реабилитации. Такова формула твоего спасения. Из нее ничего нельзя выкидывать. Попробуем? Попробуем, да. Через год он стоял на сцене и рассказывал о своем спасении. О том, что с ним нормально поговорили, что в него поверили и что в него вселили веру в спасение. «Я занимаюсь спортом», — говорил он. «Играю в хоккей, волейбол, баскетбол, катаюсь на коньках. Я много читаю, у меня полноценная жизнь». «Каждому», — сказал он, — «каждому можно помочь». «Пожалуйста, не опускайте руки!» Я подружился с руководителями большого количества реаб-центров. В те годы известные мне центры работали по программам, в той или иной степени содержащим религиозный компонент. Не то чтобы это плохо само по себе, но с точки зрения зависимых, или, по крайней мере, части из них, обретение веры в Бога не то, для чего они приехали в рехаб. В медиапространстве текли нечистые потоки межконфессиональных инсинуаций, обвинений в сектантстве и непорядочности, и я немного рисковал репутацией, общаясь с этими ребятами. Я считаю пристальное внимание компетентных инстанций к деятельности этих организаций уместным и полезным. Это побуждает руководителей реаб-центров критично относиться к своей работе, оставаться сострадательными к реабилитантам, не заменять наркотики религии, а давать зависимым именно то, зачем они пришли – восстановленную способность жить с трезвой головой. Что, собственно, постепенно и происходило. Если в начале нулевых деятельность рехабов была сильно религиозной, то с годами их реабилитационные программы стали переориентироваться на те или иные направления психологии. Центры начали сотрудничать с медицинскими организациями, нанимать психологов и психотерапевтов, включать в программу большую долю спорта, образования, искусства. Я слышал от лидеров разных реаб-центров такое. Годы пристального внимания, критики и угроз в наш адрес помогли нам увидеть и исправить свои ошибки. По сути, наши критики сделали нас сильнее. На сегодняшний день в реаб-центрах, по крайней мере в тех, которые мне известны, религиозный компонент программы очень небольшой, аккуратный и добровольный. Выходцы из центров редко говорят «мне помог Бог». Они говорят, что разбирались в своей зависимости, работали над собой, многое пересмотрели, переосмыслили и осознанно выбрали трезвость. Однажды мне в руки попала книжица о реабилитационной программе. Я внимательно прочитал ее. «Пустословие. Наукообразная тарабарщина и эклектика». Такая программа не могла работать. У меня сложилось впечатление, что эта книга написана именно для того, чтобы было, чтобы можно было ее показывать и говорить. «У нас есть программа». Было неловко, но тем не менее я поделился этими соображениями со своими новыми друзьями. Они ответили: «Да, это так, мы даже не читали ее. Но в центрах есть программа, и она работает. Вот, посмотри на меня, я трезв уже 8 лет». А перед этим кололся 10 лет и ночевал в подъездах. И я захотел увидеть, что именно происходит в реаб-центрах. Причем не просто заехать в некоторые из них на часок, а пожить там какое-то время. Сначала в одном центре, потом в другом, в третьем. Я решил исследовать деятельность реабилитационных центров и разобраться в них самостоятельно. Почти 3 года я посещал разные рехабы. Хороший повод увидеть города России. До этого бывал только в Смоленске, Москве и Брянске. Начал с подмосковных реаб-центров. Формально я приезжал туда для проведения групповой терапии. Групповые сессии длились по 2-3 часа. Мы общались на темы, беспокоящие реабилитантов, жаждущих услышать мнение специалиста. После групповой терапии я уделял внимание некоторым аддиктам, тем, кто очень просил поговорить отдельно. Я беседовал с ними по 20-30 минут. Каждого беспокоили вопросы о зависимости, о себе, о дальнейшей жизни. Но, возможно, они хотели услышать слова поддержки и сочувствия от человека, которого заочно уважали. В те годы я все чаще появлялся на федеральных телеканалах как приглашенный эксперт. Моя риторика сильно отличалась от той, что обычно выдают мои коллеги, поборники старой биомедицинской модели зависимости, считающие ее только болезнью и практически игнорирующие личность самого аддикта и роль собственной работы человека над своей трезвостью. Проще говоря, я был на стороне аддиктов. Они это чувствовали и ценили. Эти люди, изрядно поврежденные жизнью еще до аддикции и еще более искалеченные за годы аддикции, имели обостренный нюх на тех, кто к ним сострадателен. Со мной хотели общаться новички реаб-центра. Они смотрели на всех с недоверием, отстраненно, но при этом нуждались в нормальной человеческой поддержке и все еще не могли ее принять от идущих впереди, давно уже трезвых и в целом спокойных, уверенных, лучезарных аддиктов. Они не верили, что такое возможно. Со мной искали общение те, кто находился в трезвости 2 или 3 месяца и убедил себя в том, что зависимость побеждена, что пора выходить из центра и сворачивать горы, и я терпеливо доносил до них, что те, кто так считает, срываются первыми. Общаться хотели также те, кто прошел всю реабилитационную программу, находился в трезвости год и более, но был чем-то неудовлетворен, ощущал нехватку чего-то, все чаще и чаще задавался вопросом: «И что дальше?» У меня были обычные блокноты и ручка. Я записывал их вопросы. Я записывал все, что привлекало мое внимание. Это помогло мне увидеть, что некоторые вопросы повторяются, и я решил подумать о них. Составил список типичных затруднений, возникающих на пути выздоровления аддиктов. Но гораздо больше меня интересовали ответы. Я ведь сам задавал вопросы, много вопросов. Мне было важно понять, что именно помогает людям с суровым аддиктивным опытом выбраться из дурмана и перебраться в стабильную трезвость. Поначалу у меня был список из 20 вопросов, но я быстро понял, что его можно сократить до 15, потом до 6, потом до 1. Он звучал так: «Что тебе больше всего помогает? После получения ответа я задавал тот же вопрос, немного изменив его. «Что еще тебе помогает?» Этот вопрос я задавал в трех подмосковных реаб-центрах. Я задавал его в центрах Сочи, Воронежа, Краснодара, Нижнего Новгорода, Рязани, Одессы, Пятигорска, Санкт-Петербурга. Я задавал его в израильском и тайском реаб-центрах. И вот какой ответ я получал чаще всего. Я его приведу в усредненном, обобщенном виде. Я начал выздоравливать, когда понял, что мне самому это надо. Тогда я и включился в полную силу. Вот и все. Истинные желания самих аддиктов — то, с чего начинается выздоровление. Как бы банально это ни звучало, народная мудрость, пока сам не захочет, не бросит, совершенно верна. Верна, но недостаточно. Не все, кто искренне хочет выбраться из проблемного употребления, добиваются этого. У большинства это как раз не получается. Мне важно было выявить вторую детерминанту выздоровления. Ее я тоже нашел. Часть выходцев из реаб-центров говорили, что им помогла вера в Бога. Хорошо, пусть будет вера. В конце концов, более 5 миллиардов жителей нашей уютной планеты в той или иной степени считают себя верующими. Мы верующие гоминиды. Так обстоят дела на этом витке антропоэволюции. Но не все, вот в чем дело. Не все отвечали, что им помогла вера в Бога. Второй ответ на вопрос, что им помогло, звучал так. «Меня поддержали». Мне давали такие ответы. «Меня поддержал Дима Волков, консультант нашего центра. Если бы не он, я бы ушел из программы и сорвался». «В меня поверила мама. Она сказала, ты справишься». «Я молюсь, конечно, перед едой и перед сном. Тут так принято. Библию тоже читаю, но я так себе верующий. Мне важен пример ребят, у которых такой же срок употребления. Они торчали на том же, на чем я. Они меня понимают. Иногда у меня сносит крышу, но они могут со мной нормально поговорить, и я их слушаю. Это меня очень поддерживает. У меня перед глазами доказательства, что трезвость возможна. Я десятки раз пробовал и срывался. И думал, это невозможно. Но теперь я знаю, что это возможно. Я общаюсь с теми, у кого получается. Я им верю. Они мне помогают. Это трудно объяснить, но мне помогает то, что я сам помогаю новичкам. Я консультант. Трезв 1,5 года. Я просто знаю, что мне нельзя сорваться. В меня верят ребята, я не могу их подвести. Итак, другие люди, общение с ними, взаимная поддержка, доверие, привязанность — вторая детерминанта успешного выздоровления. Роль других людей в выздоровлении отдельного аддикта огромна. И речь не только о тесных доверительных отношениях, речь о важных изменениях, которые совершает в своей голове аддикт, встречаясь с большим количеством других выздоравливающих аддиктов, ощущая свою причастность, принадлежность к огромному и сильному сообществу. Я это понял, беседуя с реабилитантами в рамках так называемых терапевтических лагерей. Лагерь – однонедельное мероприятие, во время которого около 1000 выздоравливающих аддиктов собираются в одном месте, общаются с лидерами реабилитационного сообщества, участвуют в спортивных соревнованиях, устраивают концерты, играют в игры, встречаются со знаменитостями. Терапевтический лагерь – это изобретение Никиты Лушникова, одного из ярких лидеров реабилитационного сообщества. Никита приглашал в лагерь многих влиятельных людей, чемпионов из большого спорта, деятелей культуры, политиков, первых лиц здравоохранения. Но вообще-то я изучал деятельность реаб-центров, чтобы понять, как работает программа. Я пытался прочитать скучную, непонятную книжицу, в которой изложена некая программа, и понял, что это не может работать. В реаб-центрах я обнаружил, что для успешной реабилитации важны собственная мотивация аддиктов и поддержка других людей. Но где настоящая программа? В этих центрах день протекает по расписанию. Подъем, утренний туалет, завтрак, терапевтическая группа, бытовые дела, спорт, обед, снова группа. И так неделя за неделей. Что из этого программа? Я пытался уловить следы программы, наблюдая за тем, как ребята самостоятельно проводят терапевтические группы. Да, в центрах были свои психологи. Они приезжали 2-3 раза в неделю и проводили групповую индивидуальную терапию, но за редким исключением ребята не особо доверяли психологам и не называли работу психолога в списке факторов, способствующих их выздоровлению. Они сами научились проводить терапевтические группы и делали это весьма искусно. Во время группы реабилитанты выставляли на обсуждение те или иные проблемы из своей жизни. Тяжелые отношения с родителями или супругами, тоску по детям, долги, ВИЧ-инфекцию и так далее и тому подобное. Но помимо этого, также оживленно обсуждали будничные, даже мелкие события, произошедшие в реабцентре. Кто-то пересолил борщ, кто-то плакал в туалете, кто-то был пойман с сигаретой. Эти эпизоды приобретали важное значение. Обсуждая их, ребята глядели на список эмоций, висящий на стене во всех центрах, и называли те, что имели отношение к ним в данный момент. «Я чувствую грусть. Я испытываю раздражение. Я ощущаю приподнятость и воодушевление». Собираться ежедневно, говорить о своих чувствах по поводу тех или иных событий — это и есть программа. Возможно, программой можно называть то, что реабилитанты писали в своих тетрадях. Я просил, и мне давали полистать. Первые страницы обычно были хаотично исписаны, но потом записи обретали приличный вид, порядок, логику. Это мне показалось интересным. Я пытался понять, на какой вид психотерапии похоже то, что реабилитанты делают с собой, изучая себя и записывая свои выводы в рабочей тетради. С психотерапией в центрах было сложно. Каждый психолог вносил что-то свое, и я встречал сомнительные по эффективности терапевтические интервенции, эклектично собранные в кучу. Арт-терапия, нарративная терапия, психодрама, психоанализ, экзистенциальная терапия, телесно-ориентированная терапия, гештальт-терапия — все эти подходы каким-то образом сосуществовали и, на мой взгляд, скорее вносили путаницу, чем реально помогали. Читая рабочие тетради реабилитантов, я все больше склонялся к тому, что эта часть реабилитационной программы работает не благодаря практикуемым в центре психотерапевтическим методикам, а вопреки им. У меня сложилось впечатление, что не столь важно, что именно ребята пишут в своих тетрадях, важно, что они пишут. Важно, что они задумываются о своем употреблении, своей жизни, своей личности. Сам факт, что детали их существования становятся предметом размышления, разбора и переосмысления, помогает им оставаться в трезвости и двигаться дальше. Эту детерминанту, не до конца мне понятную и временно названную мной ежедневные действия, я поставил на третье место после истинной мотивации и поддержки. Однажды я спросил об этом у руководителя одного из подмосковных центров. Я тогда работал с актером Александром Шаляпиным. Саша боролся с алкоголизмом. Он добился 2- или 3-месячной трезвости, но делал это со скрежетом зубовным, и я пригласил его в рехаб пообщаться с реабилитантами. Так вот, пока актер беседовал с ребятами, я спросил у руководителя центра, что есть реабилитационная программа. По пути в центр Саша задал мне этот вопрос, и я понял, что не могу четко и внятно ответить ему. И руководитель этого центра дал мне простой исчерпывающий ответ. Все, что происходит в центре, и есть программа. И в этот момент я впервые подумал, что мог бы разработать логичную, хорошо структурированную, научно ориентированную программу реабилитации. Я знал, о чем говорят люди, когда говорят о своей зависимости. Я знал, о чем говорят ведущие ученые, когда говорят о феномене зависимости. И я знал, что для успешной реабилитации нужны три вещи. Желание самого аддикта, человеческая поддержка и четкий план действий. Не лекарства, хотя в ряде случаев они уместны, не изоляция в реабцентре, хотя и не отрицаю, что кому-то в первое время это тоже нужно. Не религия, хотя она и может быть надежным подспорьем для верующих аддиктов. Я подумал, что, наверное, могу составить эффективную программу помощи зависимым. Могу